Глава 13. После обеда Ихтиандр сказал, что ему надо навестить дельфина. Обе девушки, восторженными глазами смотревшие на гостя, хлопнули в ладошки и попросились с ним. Жанет недовольно посмотрела на свою дочь и Диану. Заметив этот взгляд, Ихтиандр сказал, что девушки не помешают и что ему надо привыкать к общению с людьми. Арман Вильбоа, понимающе кивнул и поддержал гостя. Ихтиандр взял сумку, чтобы достать снятые перед обедом наушники. На дне ее что-то звякнуло. Он надел на шею прибор, а затем достал сначала одну, а потом другую горсть золотых монет. «Это я вам всем в подарок принес», — нашел на затонувшем корабле. Одна монета упала и покатилась прямо к хозяину. Вильбоа поднял и внимательно рассмотрел ее. «Ого! Золотой королевский дублон! Это драгоценная вещь!» Он тут же раздал всем по монете на память, а остальные убрал в сейф. «Розали, проводи гостя в его комнату, а ты, Ихтиандр, можешь оставить там свою сумку, ее никто не тронет. Потом занимайтесь своими делами». Розали ответила легким поклоном и, указывая на одну из дверей, пошла вперед. Комната, в которую они вошли, была уютной, но небольшой. Ихтиандр привык за свою короткую жизнь к простору. На вилле у Сальватора комната, в которой он спал, была гораздо больше, но, несмотря на это, юноша чувствовал себя неуютно от близости стен. Он оставил вещи и, не задерживаясь, вышел из дома в сопровождении девушек. «Хороший человек, хоть это и первое впечатление», — сказала Жаннет. «Да, но надо учесть образ его жизни», — добавил Арман. «Он чист, как ребенок, и не испытывал еще лицемерия, подлости». Все обитатели острова с любопытством рассматривали удаляющуюся молодежь, когда те подходили к берегу. Ихтиандр внимательно осмотрел прибрежную часть океана, но Лидинга не заметил. Он надел наушники и услышал приглушенный разговор. «Мне надо плыть к берегу, навестить друга». Другой, более мягкий голос ответил. «Ты же и мой друг, давай еще побудем вместе». Ихтиандр снял наушники и одел их на Розали. Девушка с удивлением слушала эту необычную беседу, а после нее такую возможность получила Диана. «Это говорят дельфины, и один из них — мой друг, Лидинг», — объяснил юноша. Девушки переглянулись. «Отец, Винсент и дядя Поль много лет работают над созданием такого прибора. А у тебя уже есть он? Ты можешь сюда позвать дельфина?» «Нет, я только воспринимаю его речь, а разговаривать с ним не могу». «Да вот и сам Лидинг», — ответил Ихтиандр, указывая в океан. И действительно, вдалеке показались две темные точки, которые постепенно увеличивались. «Хотите покататься на дельфинах?» — предложил молодой человек. Девушки смущенно отказались. Сделав паузу, Розали объяснила. «Мы не одели купальники». Юноша смутился, вспомнив прекрасные обнаженные фигуры их, и, не говоря больше ни слова, сбросил спортивный костюм и нырнул в воду. Через минуту он был уже далеко в океане и, взобравшись на Лидинга, устроил гонки вдоль побережья. Накатавшись, Ихтиандр соскользнул с дельфина, обнял его и, показывая на берег, сказал: «Теперь, друг милый, я буду жить там». Лидинг хоть ничего и не понял, но, увидев девушек, спросил: «Это твои подруги?» Юноша обнял его снова и, больше ничего не говоря, поплыл к берегу. Дельфин еще некоторое время наблюдал за человеком, вышедшим на землю, а потом помчался по волнам вместе со своей подругой. «Тебе хорошо», — подумал Ихтиандр и с грустью улыбнулся. Он был спокоен за дельфина. Лидинг не один и будет рядом, пока он здесь. Между тем ветер крепчал, появилась пыль. Пришлось отложить первоначальные планы осмотра ближайшей части острова и поспешить домой. Как выяснилось, этот день был воскресным, поэтому все дела были запланированы на завтра. Хозяйка дома приготовила кофе, и все расположились в удобных деревянных креслах, которые, как потом узнал Ихтиандр, сделал своими руками Давид. За окном потемнело от песчаной бури. «Часто у вас это бывает?» — кивая в сторону окна, спросил Ихтиандр. Он испытывал определенную неловкость среди этих, по сути, незнакомых ему людей. «Бывает иногда», — ответил Арман Вильбоа. «С тех пор, как мы здесь поселились, это иногда бывает», — повторил он. Ихтиандр уловил в его ответе какую-то недосказанность и с тревогой посмотрел в окно. «Не беспокойся, их театр. Ты здесь в полной безопасности», – заметив его волнение, проговорил Вильбоа. Отец Сальватор упоминал о какой-то истории, которая определила здешнее ваше поселение. «Да, история была. Вся жизнь наша история». Хозяин дома окинул всех взглядом и начал свой рассказ.